Потому что есть два варианта сегодня для нас существует. Один вариант – это переход в вечность через смерть. Ну и второй вариант, который тоже для кого-то в жизни осуществится, это те, которых пришествие Христа застанет в живых, они будут взяты живыми на небо. Ну, конечно, нам, наверное, хотелось бы второй вариант, чтобы живыми были взяты на небо. Но не знаем. Ну, а первый вариант – это более человеческий, уже более ожидаем, чем… Потому что миллиарды людей, кроме Еноха, Енох и Илья были воскрешены, два человека, они смерти не видели. Может быть, придут назад, не знаем, как это будет, но на сегодняшний день не видели смерти. И они являются прообразами церкви, именно тех последних христиан, которые будут взяты живыми. Богословы сегодня не спорят. Говорят, Енох, я даже не знаю их мнение. Енох – это прообраз церкви, а Илья – прообраз народа израильского. Но я обетование народу израильскому не знаю, чтобы им Бог когда-то обещал, будет взяты живыми на небо. Им нет, Бог такое не обещал. Потому что если даже израильтянин покаялся, он не принял Христа, он же не идет как израильтянин. Во Христе Иисусе говорит, нет Израиля, нет Иудея, нет Елена. Вы вообще одно во Христе Иисусе. Поэтому вот эти два примера, как прообраз церкви. Ну, остальные мы хотим вот в течение жизни, прилагаем усилия. Настолько, ну уже как мы их прилагаем, то каждый из вас знает. Но мы хотим, чтобы к тому дню, когда Христос придет взять нас, живыми ли, или через смерть, чтобы мы оказались без пятна и порока. И Господь обещал это сделать для нас. Он. А наша цель, а я буду делать, Господь, от всего сердца, со всем то, что ты мне сказал, а спасай ты меня. Я не буду ломать голову, как мне спастись. Ты, Господи, ломай. Ему не надо голову ломать. Он уже давно знает, как это сделать. Ты обещал, значит, делай. Но я должен быть послушный. Я могу отказаться. Он мне будет ставить тесноту, а я вот так вот выйти. Он мне будет говорить одно, а я никак не хочу. Я помню когда-то, я не буду говорить сегодня про нас, но мне кажется, я даже здесь где-то такой случай был. Но это было в другой церкви, когда кто-то из сестер несвободная, и когда стали молиться, оказывается, она мужа никак не может простить. И там вообще-то, ну, не так-то просто было его и простить. Когда она сказала, что было, вы знаете, не так-то просто. И когда ей сказали, что для того, чтобы Бог тебя освободил, тебе надо простить мужа, она кинулась в истерику. Да я не могу. Она так осталась, что чуть кулаками по полу биться. Да я никогда. Я не могу этого сделать. Я, правда, сказал, тогда я с тобой разговаривать не буду. А группа сказала, вы с ней разговариваете. Покуда я пришел, мне уговорили, она каялась и отрекалась. А то не буду, и все. И точка. Не могу. Помню, тоже кто-то здесь был. Говорю, давай, значит, отрекайся, прощай мужа. Говорит, не могу. Как не могу? Что-то значит не могу. Ты говори, не хочу, а не могу. Потом стали молиться, молитву Отче наш. Вот, а я не буду, почему? Ну, а там надо говорить, и прощать нам долги наши, как мы прощаем. Говорю, ну, то что еще за шутки? Что за шутки? Не могу. Ты прощай и делай, иначе работаешь пустая. Знаете, вот эти обиды, это они настолько поработили человечество, они настолько въелись в сердца христиан, что просто-напросто они как цепи какие-то, вот эти обиды все. И потому... Если я соглашаюсь, делаю то, что надо, Бог будет спасать. А когда начинаю противиться, как он будет спасать? Когда Бог говорит, делай, а я не буду, я не могу. Я не могу. Ну как ты не могу? Что ты говорить не можешь? Я задал вопрос. Говорит, могу. Так в чем дело тогда? Бывает, не могут. Дьявол схватит так вот за горло, передавит, не можешь говорить. То другое дело, не могу. А то тогда говори, не хочу. А не могу. Это две разные вещи. Надо быть честным. Не хочу. Поэтому просто хотелось бы, чтобы сегодня Господь совершил с нами свою работу, потому что, чтобы без порока и пятна пришествие Господа нашего Иисуса Христа. Верен призывающий вас, который и сотворящее, но я должен быть покорен той работе, которую он делает. Я должен быть согласен. Сказал Бог молиться, я должен молиться. Сказал Бог посте, я должен быть в посте. Сказал Бог пойди попроси прощения, я пошел попросил. Сказал что-то, я должен делать. Потому что здесь все-таки Бог насильно делать не будет. Как бы мы ни говорили, как бы мы ни хотели, но здесь нужно наше согласие. Ты, Господи, делай, а я согласен с тобой. И вы помните послание к евреям, я опять делаю экскурсию назад, немножко возвращаюсь к тем старым мыслям, где Писание говорит, что Господь всего Израиля вел в обетованную землю. Помните? Говорит, а почему они не вошли? Они не вошли за что? За неверие. Бог им говорил, идите, они говорили, ты нас погубишь. Бог говорил, веду в землю, где течет молоко и мед. Они говорили, нам там лучше было, мы этого не видим. Не могли выйти за неверие? Но не потому, что он не вел. И вы знаете, из этого старого поколения только два человека, Иисус Навин и Халил, вошли. Остальные пали костьми в пустыне. Вы представьте себе, ели манну, перешли Черное море, столб облачный и огненный, облачный днем, огненный ночью. И это им не помогло войти в обетованную землю. Мы сегодня часто думаем, что для них Бог больше сделал. Но правда, видели, как Черное море расступилось, видели, как земля разверзалась, видели столб облачный и огненный. Это чисто по-человечески, визуально. Но на сегодняшний день для нас больше сделано. Ведь Бог омыл нас крови своей, не в крови тельца у козлов. Послал Дух Святой в сердца наши. Писание дал. Я не думаю, что у каждого еврея был свиток Торы под мышкой. Это было не так-то просто все. Это было у священников. Может быть, еще кого-то где-то было. Но то, что мы сегодня имеем, они не имели. И я часто вот думаю, ну, может быть, на все есть разное время, различные обстоятельства. И я думаю, вот наши братья где-то 50-х годов, 50-х, 60-х, 70-х годы, когда я знаю по свидетельству братьев, это было даже в Ляховичах, когда молились, то Дух Святой просто поднимал на уровень подоконника и переставлял в другое место. Сегодня то падают почему-то. Тогда поднимал и ставили. И дать им наши условия, которые сегодня у нас есть, сколько бы они могли бы сделать? У них у каждого велосипеда не было. Сегодня у нас нет своего транспорта, можно договориться. Но мы не можем, мы заняты. Там в лаптях ходили. И шли, и делали. В тюрьмы шли. Сегодня мы не можем этого. Я так вот думаю, ну правда, я как человек могу ошибаться. Вот дай им их ревность, в их силе вот наши возможности, свободу хотя бы нам. Мы говорим честно нам сегодня. Ну, наверное, скорее всего, честно от самих себя и окружающих нас, что не умеем жить, не умеем честно. А вообще-то не сравнить даже с той честнотой, которую мы еще помним. Можно? Нету. Кого-то где-то послать, церковь где-то, да нет, не могу. И того нет, и того нет, и того нет. Единица есть возможность, но их не могут. Наверное, если мы упустим вот наше время, которое Бог дал нам, а мы уже его много упустили. Вы согласитесь, что когда пришла свобода, мы к ней не были готовы совершенно. Совершенно не были готовы. И грязь различная пошла, и фундамента не оказалось того, чего надо. И, наверное, когда открылись возможности вот такие, и не знали, за что схватиться, где-то однобокое что-то делали. Ну, сегодня вроде бы уже что-то наладило, что-то, какая-то трезвость есть. Но как трудно сегодня кого-то уговорить пойти работать для людей. Не могу и все. Не могу. Я бы хотел, чтобы все-таки в этом смысле слова Мы немножко обратили внимание, что все-таки воля Божья, она должна исполниться в жизни церкви. И труд совершается руками христиан. Бог делает все через людей. Я бы хотел, чтобы мы немножко по-другому взглянули на наше состояние, на наше положение. Ну, и использовали вот те возможности, которые Бог сегодня дает для нас, для труда, вот настолько, насколько можем. Сверх не сможем, а вот то, что можем, я не думаю, что вот то, что мы говорим, не могу, в самом деле не могу. Может, где-то и не могу. Вполне возможно. Но не все не могу, есть не могу. Просто не хочу. Лодыры. Я недавно говорил о лени. Лень. Ответственность и так далее. Верен призывающий вас, который сотворит сие. Братья, молитесь о нас. Вот 24 пункт у меня, 25. Павел просил. Братья, молитесь о нас. И это включено в заповедь. Я думаю, что у нас многие молятся за кого-то. Есть какое-то расположение. Бог располагает сердца каждого, за кого молиться. Я понимаю, что наш человеческий выбор, он иногда, ну, несостоятельный выбор. Но уже если Бог куда-то направляет сердце, это будет ответственность. И Павел говорит, братья, молитесь о нас. Братья, наверное, просили Павел, молись о нас. А Павел говорит, братья, молитесь о нас. Это нормально. Это нормально. Потому что у Павла были такие моменты, хотя он вообще говорил, об этом даже, может быть, повторяться уже лишнее. Он говорил, я больше всех вас молюсь. И больше всех. И тем не менее он хорошо понимал, что если не будет молитвы посторонней, он не сумеет быть на том должном уровне. Он говорил, противников очень много. Братья, молитесь о нас. Кто уже больше о ком молился? Ну, тут вопрос стоит. Но оно не может быть однобокое. И Павел очень много говорил о теле Христовом. А я сегодня напомню, почему он так говорил. Я не сомневаюсь, что когда Павел куда-то приходил, то верующие просили его молиться о них. И он молился. Он возлагал руки. Не сомневаюсь, что Бог через него крестил Духом Святым. Писание говорит, получали многие освобождение. Очень силен был в благовестии для спасения апостол Павел. Но в то же самое время он был просто один член этого большого организма. А один член тела, даже самый здоровый, он не может жить один. Он умрет. Вы понимаете, почему здесь вот так, Павел, братья, молитесь о нас? Любое самое здоровое сердце, достаньте вы из тела, оно будет одно работать? Нет. Ему нужна печень, ему нужно, ну, был бы медик здесь, он бы больше рассказал бы о сердце, что ему надо. Я не хочу влазить в эту сферу. Иногда бывает смешно, когда люди рассуждают о том, чего не знают, то специалисты улыбаются. То я, может, тоже иногда такой бываю, но стараюсь не влезать туда, куда я не знаю этих вопросов. Но я знаю одно. Ни один член тела в одиночку работать не будет. Ни одна клеточка тела в одиночку работать не будет. Даже самое здоровое, идеальное. А уже если больная, тогда чем более. И вы хорошо понимаете, что как только заболел один член тела, это дискомфорт для всего организма. Потому что не обеспечивает сам себя – это раз. Создает проблемы для других – это два –